6 апреля распространен меморандум Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, в котором отмечается, что по вине США ситуация на Корейском полуострове дошла до грани термоядерной войны, а Корейская Народно-Демократическая Республика вынуждена принять самозащитные меры. Мы уже десятки раз предупредили США и их приспешников о том, что их серьезные провокации являются объявлением войны против нас. Мы также заявили, что полную ответственность за их последствия должны понести провокаторы. В свете универсального международного права и правил, отчаянные провокации США и их приспешников являются явными военными действиями и преступлениями. Мы имеем законные права на последовательный срыв практических и всесторонних агрессивных военно-поджигательских актов США против нас, решительным превентивным ударом, самозащитным выбором нашей республики против враждебных провокаций США и военно-пожигательских актов станет великая справедливая война, в ходе которой будут полностью уничтожены логовища агрессоров и реализовано заветное чаяние нашей нации об объединении Родины. Если на Корейском полуострове вспыхнет война, то неважно, кто сначала нанес превентивный удар, а ответственность за это должны понести США, которые отчаянно проводили враждебную политику против нас и даже довели ситуацию до грани войны при мобилизации большого количества ядерных стратегических средств и средств спецопераций. Если начнется наш удар, то он будет точно уничтожать военные объекты США и их приспешников. При этом мы будем выполнять свои обязанности, как участница Женевской конвенции от 12 августа 1949 года. Международному сообществу следовало бы точно понять суть серьезной ситуации на Корейском полуострове, которая сложилась из-за агрессивных военно-поджигательских актов США, и уважать самозащитный выбор нашей республики, принимаемый против этого, подчеркивается в меморандуме Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.